Вопрос 333. Скажите, как лучше всего закадрить девушку? Как перебороть ее упрямство и склонить к сожительству? Назовите наиболее распространенные способы секса. 1 мая 2022 года. Мимо тюрьмы проходит девушка, которую окликает из окна камеры заключенный, получивший срок за изнасилование. «Девушка, не скажите, что вы делаете вечером 1 мая 2032 года?» Из фольклора надзирателей. Среди полученных мной вопросов попалось несколько таких, на которые мне не хочется отвечать. Данный вопрос из их числа. Согласитесь, зачем давать советы по совращению и технологии разврата?